Кэмпбелл, окутанный синим облаком сигарного дыма, цедил коньяк. Григорий растолкал поручика, не твердо стоя на ногах, сказал: «Слушай, спроси у него, почему это красные нас должны побить?» «К черту!» — буркнул поручик. «Нет, ты спроси, к черту, пошел к черту! Спрашивай, тебе говорят!» Поручик с минуты ошалело смотрел на Григория, потом, заикаясь, что-то сказал внимательно выслушавшему Кэмпбеллу и снова уронил голову на сложенные ковшом ладони. Кэмпбелл с пренебрежительной улыбкой посмотрел на поручика, тронул Григория за рукав, молча начал объяснять. Подвинул на середину стола абрикосовую косточку, рядом с ней, как бы сопоставляя, ребром поставил свою большую ладонь и, щелкнув языком, прикрыл ладонью косточку. «Тоже выдумал». «Это я и без тебя понимаю», — раздумчиво пробормотал Григорий. Качнувшись, он обнял гостеприимного лейтенанта, широким движением показал на стол, поклонился. «Спасибо за угощение. Прощай. И знаешь, что я тебе скажу? Езжай-ка ты поскорей домой, пока тебе тут голову не свернули. Это я тебе от чистого сердца, понятно? В наши дела незачем вам мешаться, понял? Езжай, пожалуйста. А тут тебе накостыляют». Лейтенант встал, поклонился, оживленно заговорил, время от времени беспомощно поглядывая на уснувшего поручика, дружелюбно похлопывая Григория по спине. Григорий с трудом нашел дверную щеколду, покачиваясь, вышел на крыльцо. Мелкий косой дождь хлестнул его по лицу. Вспышка молнии озарила широкий двор, мокрое прясло, глянцево-блестящую листву деревьев в саду. Сходя с крыльца, Григорий поскользнулся, упал, и когда стал подниматься, услышал голоса. «Офицерики-то все пьют?» — спрашивал кто-то, чиркая в сенях спичкой. Глухой простуженный голос со сдержанной угрозой отвечал: «Они допьются, они до своего допьются». Глава 20. Донская армия, выйдя за границы Хоперского округа, вновь, как и в 1918 году, утратила наступательную силу своего движения. Казаки-повстанцы Верхнего Дона и отчасти хоперцы по-прежнему не хотели воевать за пределами Донской области. Усилилось и сопротивление красных частей, получивших свежие пополнения, действовавших теперь на территории, население которой относилось к ним сочувственно. Казаки снова были не прочь перейти к оборонительной войне, и никакими ухищрениями командование Донской армии не могло понудить их сражаться с таким же упорством, с каким они недавно сражались в пределах своей области, несмотря на то, что соотношение сил на этом участке было в их пользу. Против потрепанной в боях 9-й Красной армии, исчислявшейся в 11 тысяч штыков, 5 тысяч сабель при 52 орудиях, были выдвинуты казачьи корпуса общей численностью в 14 400 штыков, 10 600 сабель при 53 орудиях. Наиболее активные операции происходили на фланговых направлениях и именно там, где действовали части добровольческо-кубанской Южной армии. Одновременно с успешным продвижением вглубь Украины часть добровольческой армии под командованием генерала Врангеля оказывала сильное давление на 10-ю Красную армию, тесняя ее и с ожесточенными боями продвигаясь в саратовском направлении. 28 июля кубанская конница вплотную подошла к Камышину, захватив в плен большую часть войск, оборонявших его. Контратака, предпринятая частями 10-й армии, была отбита. Смело маневрировавшая кубано-терская сводная конная дивизия грозила обходом левого фланга, вследствие чего командование 10-й армии отвело части на фронт Борзенково, Латышево, Красный Яр, Каменка, Банное. К этому времени 10-я армия насчитывала в своих рядах 18 тысяч штыков, 8 тысяч сабель и 132 орудия. Противостоявшая ей добровольческо-кубанская армия исчислялась в 7 600 штыков.